индийский пудинг, трюфели, оливки. И наряду с этим малоприглядная кормежка, приобретенная уже лично Мозесом на распродаже армейских излишков, бобы, баночный хлеб и тому подобное. Он инвентаризовал свое имущество с отрешенным любопытством к былым проектам отшельнической независимости. Стиральная машина, сушилка, колонка для горячей воды, белоснежные, тускло отливающие объемы, куда он вбухал доллары покойного отца, ядовито-зеленые, трудно заработанные, считанные-пересчитанные, в муках поделенные между наследниками. «А незачем было посылать меня в школу, — думал герцог, — незачем мне было знать про мертвых императоров. Независимость, уединение, доброта — как же это соблазняло, как звучало невинно, как откликался на эти картины улыбающийся герцог. Только потом поймешь, сколько злого таят скрытые небеса. Безработное сознание, записывал он в кладовой. Я рос в эпоху массовой безработицы и не мог представить себя работающим. В итоге занятие всегда находилось, но так или иначе сознание оставалось безработным. В конечном счете, продолжал он уже у камина, человеческий интеллект — одна из могущественных вселенских сил. Ему опасно пребывать в бездействии. Напрашивается вывод, что скука многих установлений имеет своей исторической целью интеллектуальное освобождение подрастающих поколений, определяемых к занятиям науками. Но страшное одиночество на всю жизнь — это планктон, которым питается Левиафан. Продумать еще раз. Душа требует накала. В то же время добродетель приедается людям. Перечитать Конфуция. С ростом народонаселения мир должен готовиться к китайскому будущему. Нынешнее одиночество герцога, исполненное осознанной радости, похоже, было не в счет. Он заглянул сквозь щелочку в туалет, где, бывало, уединялся, с 10-центовым томиком Драйдена и Попа. «Мой хозяин, первейший в Англии Пер», или это «Высокие умы, безумию сродни». На том же месте, что в все прежние годы, цвела роза, набивавшая ему покой, все такая же вылепленная, красивая и также напоминавшая ему детородный орган. Хорошие вещи повторяются. Он долго выглядывал ее в расщелине между кирпичной кладкой и тесиной. И по-прежнему жили в этом кирпично-фанерном нужнике благолюбивые кузнечики, гигантские прямокрылые. Огонек спички выявил их среди труб. Чудно ему было вот так обходить свои владения. У него в комнате на столе и на полках лежало в руинах его ученое предприятие. Окна были до того грязными, что казались забрызганными йодом. Жимолость снаружи почти выдрала сетку. На диване он нашел подтверждение тому, что дом навестила-таки парочка. Поверженная страстью, она не успела найти в темноте спальню, и к лучшему на матрацах конского волоса, устилающих антики Маделин, можно запросто получить искривление позвоночника. Почему-то герцогу было особенно приятно, что поселковая молодежь воспользовалась именно его комнатой и соприкоснулась с его учеными записями. Он нашел девичьи волосы на валике, попытался представить положение, лица, запахи. Спасибо Рамоне, от зависти умирать не приходилось, но немного завидовать молодым, в конце концов, вполне естественно. На полу лежала исписанная карточка, глаз выхватил слова «Отдавай должное Кондорсе». Примечание. Жан-Антуан Никола Кондорсе, 1743-1794 годы, французский философ-просветитель, развивал концепцию исторического прогресса. Он не нашел сил читать дальше и положил ее на стол обратной стороной кверху. На сегодняшний день, во всяком случае, Кондорсе пусть поищет себе другого защитника. В столовой была дорогая посуда, которая домогалась Тинни. Сервиз костного фарфора с малиновым ободком очень красивый. Ему это все без надобности. Никто не тронул книги, укрытые муслином. Он поднял тряпицу и бросил на них не очень внимательный взгляд. В тесноватой ванной Его позабавила дорогая сантехника, накупленная Маделин в Слоуне, серебряные раковины, мыльницы, сверкающие вешалки для полотенец, которые даже на костылях не держала штукатурка.